ляжешь, не устанешь более. Ой, доля ж моя, доля, без часу смерть могила, житье твое сгубила, несчастную. Бачу, усе ж было.